Глава шестая. Гончий. «Что вы себе позволяете?» Фелисити распахнула раздвижную дверь за секунду до того, как дознаватели вынесли ее с мясом. Лучи холодного света полоснули по ее лицу и уперлись в темноту комнаты, где на кровати продолжал сидеть взъерошенный Ноа Ларкет. «Почему вы вырываетесь в мой дом? Я вас спрашиваю!» Она сложила руки на груди, спрятав пальцы, которые тряслись, словно в горячке. — Мисс, чей аэрокар стоит на вашем хелипорте? Темнокожая женщина в форме дознавателя взяла Фелисити на мушку своего цепкого взгляда, тогда как ее напарник уже прошел внутрь. Ноа не шевелился, позволяя лучу фонаря беспрепятственно остановиться у него на лице. — Вот ты и попался! Мужчина-дознаватель достал электрошокер, и сердце Фелисити упало вниз. — Он ничего не сделал! — хотела было крикнуть она, но дознаватель не спешил применять силу. — Руки! — продолжая направлять электрошокер на Ноа, мужчина вытащил наручники. Не говоря ни слова, тот послушно протянул ему запястье. Щелкнула эластичная лента, и браслеты прочно обвились вокруг рук Ларкета. — Это конец. Сейчас они заберут его. — Мисс Стоун, я жду ответа. В этот момент что-то произошло. Личность Фелисити, и без того надломленная, окончательно разделилась на две части. Одна часть умирала от ужаса, тогда как вторая каким-то образом продолжала уверенно играть свою роль. — Чей аэрокар? Вы издеваетесь? Праведно сердитый, выверенный тон. Наверное, таким тоном обсуждают цену на какой-нибудь антиквариат два очень богатых подростка. Она зажгла свет прикроватной лампы, и дознавателям ничего не оставалось, как погасить свои ослепляющие фонари. Не думала, что гражданам первого класса нужно объяснять свою личную жизнь. Фелисити уселась на кровать и, выжидающе, принялась смотреть то на одного дознавателя, то на другого. «Лучшая защита — это нападение». — твердила она себе, наблюдая за тем, как неудумевающе вытягиваются их лица. — Это гражданин второго класса. Ему нельзя находиться в вашем доме. Это запрещено. Женщина произнесла «гражданин» таким тоном, словно говорила о таракане. — Даже для... секса? Фэл не смотрела на Ноа и изо всех сил старалась не покраснеть. Но руки ее дрожали так сильно, что если бы ее попросили налить воды, Фэл ни за что не справилась бы. «Для сексуальных контактов с представителем второго класса, не представляющего тот или иной публичный дом, нужно особое разрешение от протектория», — заметил второй полицейский. «О, я не знала». Брови Фелисити подпрыгнули вверх. «Впредь буду знать. Раз такого разрешения нет, мы не можем быть уверены, что вы сами пригласили в дом этого гражданина. Без давления с его стороны, — заметила дознавательница. Форма шла ей, в отличие от напарника, который выглядел словно ребенок-переросток в темно-коричневом костюме с нашивками дознавателя. Никогда не думала, что напоминаю человека, волю которого можно так легко продавить. Это даже обидно, знаете ли. Фелисити картинно наморщила лоб, и дознаватели переглянулись. «А что, если вы получите за меня это разрешение? За небольшую компенсацию. Просто мы с ним так мило проводим время, не хочется прогонять его». Ноа покосился на нее, но та не повела и бровью. Нельзя было выходить из роли, ни на секунду. Вместо этого Фелисити подняла руку и легонько взмахнула запястьем, тем самым, в которой была имплантирована кредитная карта. Дознаватели снова переглянулись. На этот раз их молчание длилось чуть дольше. — Что ж, думаю, это возможно. Мужчина потянул наручники с запястья Ноа, чтобы снять их. — Тогда мы не станем вам мешать, мисс. — Постой, Вонг, — вдруг сказала полицейская. Она была пытливая и куда более внимательная, чем ее напарник. — А это что здесь? На полу она заметила матрас и подушку, предназначенную для Ноа. Нет, она не была интуитом, которые знают мотивы каждого человека, стоит им наладить зрительный контакт. Дознавательница была проницательной. К несчастью, этого было достаточно. — Все выглядит так, словно вы собирались спать раздельно. — заметила она. «Вы можете это объяснить, мисс Стоун?» Фейл замялась всего на несколько мгновений. Этого было достаточно, чтобы ее игра рассыпалась в прах. «Давай-ка проверим тебе, парень». Мужчина достал сканер. «Ноа Ларкет, верно?» Разумеется, они знали, кто он. Вскрыли аэрокар, нашли удостоверение личности. Наведя сканер на голову Ноа, дознаватель ждал, пока на мониторе не высветится подробная информация о нем. Возраст, место рождения, регистрация, социальные интеракции за последние сутки. «Еще не конец», — думала Фелисити, — «если, конечно, не вскроется какая-нибудь неожиданная тайна, о которой Ларкет не сказал ей. Вроде нелегальной продажи наркотиков. Или...» «Да что за черт?» — выругался Вонг и встряхнул неработающий сканер. Ухватив Ноа за волосы на макушке, он резко дернул его голову к себе, а затем с силой упер датчик сканера в левый висок. Именно там располагается мозговой чип у всех вторых. Ни одна мышца не дрогнула на лице Ноа. И Фелисити подумала о том, как часто ему приходится мириться с подобным обращением. «Так не должно быть!» Эта мысль промелькнула у нее в голове. Такая несвойственная, такая новая. «Никто не заслуживает этого!» «Ничего не понимаю!» Вонг напрягся. «Не определяет. Он что, неисправен?» «Давай я!» Напарница вытащила свой сканер, но и он не мог прочитать нейрочип Ноа. Шли секунды, и, признаться, Фелисити окончательно перестала понимать правила этой игры, тогда как Ноа Ларкет, кажется, точно знал свой дальнейший ход. Лицо у него вдруг изменилось. Исчезла напускная рассеянность, движения вдруг стали плавными и мягкими. Точно был он не пилотом, а мастером пантомимы. Молниеносно вывернувшись из рук державших его дознавателей, он прищурился, а затем склонил голову на бок, легонько так, словно прогонял сидевшую на плече муху. И в тот же миг женщина упала на пол, точно подкошенная. Фелисити вскрикнула. Так неожиданно это произошло. «Назад!» — проговорил Ларкет, пристально глядя на второго полицейского. «Иначе ты следующий». «Что? О чем он говорит?» Дознаватель отступил, поднял руки. Боязливо покосился на свою напарницу, которая лежала на полу ничком. «Она мертва?» Стоун сидела на самом краешке кровати, готовая вот-вот упасть от ужаса. «Она жива», — пояснил Ноа, словно прочтя ее мысли. «У нее инсульт. Лопнул маленький сосуд в голове». Дознаватель в нелепо сидящей форме попятился. Фелисити не видела его лица, но она могла видеть лицо Ноа. Ноа, который еще 10 минут назад целовал ее руки и говорил ей, что знает, как это — жить по-другому. Почему сейчас он несет весь этот бред про инсульт? «Откуда он это знает?» «Ты не хочешь так же, приятель?» Произнес Ноа, и лицо его вдруг приобрело очень странное выражение. Напряженно играли желваки, и вместе с тем в глазах вдруг появилось то, что Фел описала бы одним коротким выражением. «Мне больше нечего скрывать». «Назад!» — скомандовал Ноа, и дознаватель по имени Вонг попятился. «Просканируй ее». Он мотнул головой в сторону лежащей на полу женщины. «И поторопись». Вонг склонился к партнерше и навел на нее сканер. Тот пропикал буквально через мгновение. «Читай, вслух», — велел Ноа. «Гортензия Адалин», — дрожащим голосом начал Вонг. «42 года, группа дознания, доступ к категории А. Острое нарушение мозгового кровоснабжения затылочной доли. Необходима срочная медицинская помощь. Внимание! Необходима срочная медицинская...» «Все понял, приятель?» — спросил Ноа. «Грузи ее в свою тачку и ввалите отсюда». Дознаватель издал странный звук. Не то смешок, не то всхлип. «Я все еще держу тебя на мушке», — проговорил Ноа и прищурился. В его руках не было оружия, но то, что он сделал с этой женщиной, не коснувшись ее и пальцем. Сейчас у Фелисити не осталось сомнений, что это сотворил именно Ноа. Поражало своей ужасающей разрушительной силой. «Мужик, я не шучу!» Ноа повысил голос, потому как Вонг продолжал стоять. «Она умрет через 10 минут, если ты немедленно не отвезешь ее в госпиталь». Прямая инструкция к действию возымела эффект. Дознаватель взвалил напарницу на плечо и попятился в сторону выхода. «Мы все равно тебя найдем», — сказал он напоследок. «Ха, попробуйте», — усмехнулся Ноа. «Когда сканеры почините». Фелисити помогла открыть двери. «Интересно, она уже попала в черный список протектория, как сообщница опаснейшего террориста?» Когда полицейские наконец покинули ее дом, она какое-то время стояла спиной к Ноа, не в силах повернуться к нему. Он больше не был тем симпатичным парнем, в которого она влюбилась. Он был чудовищем, убийцей, пусть и не состоявшимся. И как она могла так глупо, так безрассудно повестись на его чары? — Фелисити, — позвал Ноа, — не бойся, я не трону тебя. Он все еще стоял возле кровати, только руки его на этот раз были подняты вверх, в знак мирных намерений. — Кто ты? — спросила Фел, и в ее голосе невольно промелькнуло отвращение. Ноа заметил это, и лицо его исказило боль. «Нас обоих ждали бы большие проблемы», — сказал он, — «если бы я не сделал этого». «Кто ты, черт тебя дери?» Фелисити и сама не узнала свой тон. «Одаренный». Ноа попытался приблизиться к ней, но Фелисити отшатнулась. «Я могу управлять током крови в любом биологическом теле, видеть сосуды, их топографию, участки сужения и расширения. Эта женщина, Гортензия, она получила бы свой инсульт. Если не сегодня, то через пару месяцев точно. Я просто ускорил то, что и так бы... Ты монстр!» Воскликнула Фел, и эта фраза словно плеть полоснула Ноа. Так скривилось его лицо. «Это не так, поверь мне!» Он больше не пытался подойти к ней, просто стоял на месте с поднятыми руками. «Я не хотел убивать ее, только припугнуть. Намекнуть, что со мной не нужно связываться». Последняя фраза прозвучала как угроза, и Фелисити невольно замотала головой. «Нет, нет, прошу тебя, не бойся!» Ноа готов был упасть перед ней на колени. «Я работаю на сопротивление, поняла? Мы не зло, мы просто хотим, чтобы у второго класса тоже был шанс на нормальную жизнь. Понимаешь, Фелисити?» «Никто не заслуживает этого». Стоун вспомнила свою мысль. Она заставила себя посмотреть ему в глаза. Карие, умоляющие. Они совсем не напоминали глаза хладнокровного убийцы. — Тебя зовут не Ноа Ларкет? — произнесла она тихо. — Неважно, как меня зовут. Это всего лишь имя. Ноа сделал еще одну попытку подойти к ней, и на этот раз Фелисити не стала убегать. — В сопротивлении меня зовут... «Гончий». Фел покачала головой. Все произошедшее за последние 15 минут напоминало один сплошной баг, как на древних кассетах, которые она видела в мемориалах. Пленка зажевана, звучание срывается до визга, а голоса совсем не узнать. Настолько сильно они искажены. «Прошу тебя, не отталкивай меня из-за того, что ты знаешь теперь». Он подошел ближе и коснулся ее сложенных на груди рук. Фелисити вздрогнула, но не отдернула их. «Мое отношение к тебе не изменится, понимаешь? Но я теперь сообщница. Меня поймают. И никакой первый класс мне не поможет», — воскликнула Фел. «Они не тронут тебя». Ноа обнял ее за плечи. «Тебя никто не тронет, пока я рядом. Пока я присматриваю за тобой». «Ноа, ты не понимаешь!» Фелисити посмотрела на него, как на умственно отсталого. «Думаешь, они оставят это? Они пошлют сюда весь протекторий, если понадобится. И против целой армии ты ничего не сможешь сделать. Фел, если бы они хотели взять меня, то давно бы сделали это». Ноа прижался губами к ее щеке, но сердце Фел будто бы атрофировалось. не вздрогнула, не шевельнулась от этого прикосновения. Знаешь, почему их сканеры не работали? Он мягко отстранился и указал на свой левый висок. Тонкий шрам тянулся вдоль него, уходя за ухо. — У меня нет его, датчика, — пояснил Ноа. — Я невидимка для всех, даже для твоего умного дома. Думаешь, стал бы я так рисковать и оставаться на ночь? Фелисити поджала губы. Она действительно ничего не знала о нем, о призраке, которого полюбила. — Но ты одарен. Как ты попал во второй класс? Знаешь, что делают с такими одаренными вроде меня? Ноа накинул кожаную куртку. Нас отправляют охотиться. На преступников. Начиная от мелких правонарушителей, вроде моего брата, до глав подпольных синдикатов. Фелисити молча смотрела за тем, как он собирается. Одна часть ее не хотела отпускать Ноа, тогда как вторая остро нуждалась в одиночестве, чтобы во всем разобраться. У меня был выбор. Я мог получить штамп подаренности. Я был так близок к нему. Ноа мотнул головой. Но слишком не вовремя спутался с сопротивлением. Узнал, как все обстоит на самом деле. Что жизнь в третьем классе — лишь еще один вариант рабства, просто уровнем повыше. Его лицо в неярком свете ночника приняло странное выражение — одержимость вперемешку с призрачной тоской. Мне пора лететь, Фелисити. Он оглядел спальню, словно искренне хотел остаться. — Ты не будешь одна. Я даю тебе слово. Я буду присматривать за тобой. Фел рассеянно кивнула, понимая, что от самого главного он не сможет защитить ее, как бы ни хотел. От собственных мыслей и воспоминаний об этой ночи, которая начиналась как сладкий сон, но обернулась настоящим кошмаром. Прежде чем выйти на тающую на глазах ночь, пахнущую мокрым городом и выхлопными газами, Ноа быстро склонился к Фел и поцеловал ее в губы. Легкое, почти невесомое соприкосновение, заставившее сердце Фел очнуться от комы. — Мы еще увидимся? — спросила она, ловя его руку в воздухе. Пальцы Ноа были горячими и сухими. — Мы увидимся, Фелисити. Он сжал ее ладонь и тут же отпустил. — Скоро. Фел провожала его взглядом до тех пор, пока аэрокар Ноа не скрылся в тающих сумерках. — Значит, гончий, — сказала она себе, обессиленно падая на кровать. Она думала, что не сможет и глаз сомкнуть, но через минуту уже забылась глубоким сном без сновидений. «Это еще что?» — спросил Тео, краем глаза заметив большую картонную коробку у входа в свою комнату. Признаться, свой 15-й день рождения Тео ждал с откровенным ужасом. Кажется, мама готовила для него нечто особенное. Этот вывод он сделал, наблюдая за тем, как нервно она сбрасывает звонки в его присутствии. А когда ответить было все же необходимо, она либо уходила от него в соседнюю комнату, либо делала вид, что разговаривает с давней знакомой. — Мама проворачивает одну из своих схем, — решил Тео. Миссис Стил обожала сложную логистику. Ее зажигало доставать для него вещи, которых еще не было на рынке. Дефицитное, эксклюзивное, то, что должно было появиться лишь в следующем сезоне. Все это мамочка скупала, думая, что делает его счастливее. Она не была одаренной, но в 16 лет протекторий распределил ее в прибыльную сферу красоты. Липосакция, пересадка кожи, изменение голоса. Миссис Стил никогда ни в чем не нуждалась. И именно от этого так сильно до трясучки боялась потерять свой статус привилегированного гражданина второго класса. Обычно дети в возрасте 6-7 лет начинают жить отдельно от родителей, но и здесь миссис Стил постаралась. Использовав все свои связи, она выбила для Теодора возможность жить вместе с ней до достижения 16 лет. Все, что оставалось Тео, это снимать сливки своего особого положения. Одноклассники давно привыкли, что мистера Стилла встречают и провожают два охранника категории «Человек плюс». На обед личный пилот возит его в очередной экстравагантный ресторан в провинции Хамацу, расположенный на вершине какого-нибудь дремлющего вулкана. Редкие гости Теодора могли видеть настоящие бумажные книги на его полках, а вместо обычного чипа с кредитной картой в его запястье был вживлен трекинговый чип здоровья, какие были лишь у профессиональных спортсменов. Поэтому вместо утренних новостей 14-летний Тео получал рекомендации о том, сколько кусочков бекона он может съесть, чтобы в 40 лет не умереть от коронарной недостаточности, а также о том, какое количество минут ему необходимо провести на свежем воздухе, чтобы получить достаточную дозу инсоляции. — Мам, я же просил тебя. Никаких сюрпризов. Измученный предчувствием грядущего праздника, Теодор смотрел на коробку точно на бомбу, готовый вот-вот сдетонировать. — Милый, поверь, я так старалась, чтобы порадовать тебя. Мама сложила руки в намасте. — Я обещаю, что тебе понравится. — Ты старалась порадовать себя, мама. Едва не сказал Теодор. — Что там? Коробка была с него ростом. Неужели это робот для спарринга, о котором они как-то говорили? — Открой и увидишь, — подмигнула мама. — Или дождись вечера, когда придут твои друзья. Вместе откройте и повеселитесь. От слова «повеселитесь» Теодора передернула. — Лучше уж я сам открою, — подумал он. — Кстати, ты уверен, что не хочешь пригласить Норта и Айви? Признаюсь, мне так нравятся эти юные джентльмены. Вы ведь хорошо ладите, не так ли? Юные джентльмены, ха! Горько усмехнулся в своих мыслях Тео. Хрен я их куда позову. На День независимости Норт и Айви уже были на ужине у Стилов. Вежливо улыбались и почти что в рот смотрели его маме. А стоило ей отвернуться, то и дело косились на ее ноги, выглядывающие из-под коктейльного платья, длина которого совсем не подходила для семейного ужина. «Норт и Айви заняты на этих выходных», — на ходу придумал Тео. По правде говоря, Теодор прекрасно обошелся бы и вовсе без гостей, но мама просто обожала устраивать все с размахом. На прошлый день рождения все пришедшие поздравить Тео получили от миссис Стил по набору юного доктора, а также по животному киборгу, на котором они могли ставить свои околомедицинские садистские опыты. Позже Теодор узнал, что безмолвные апатичные животные могли чувствовать боль. Так было мелким почерком прописано на сайте компании. Впрочем, собачек и кошечек кукольного вида спасать было поздно. Его 13-летние друзья залечили их до смерти. Теодор приподнял коробку. Слишком легкая для робота. Никаких маркировок на ней не было, за исключением одного маленького штампа в левом верхнем углу, который он даже не сразу заметил. Присмотревшись внимательно, Тео различил одну лишь цифру — ноль. Липкий комок, напоминающий клубок угрей, задвигался в его животе. — От этого так просто не отделаешься. — Я открою сейчас, — сказал Теодор и, слабо улыбнувшись, добавил. — Спасибо, мам!